«Понятно», — сказал Мюллер и взглянул на Холле. «Ну и что там у тебя насчет четкой схемы, Харри?» Тот пожал плечами. «Я же говорю, шеф, просто интуиция». «Я знаю, что объединяет места преступления», — пришла на помощь Харри Беата. Все как по команде посмотрели на нее. Она густо покраснела, как будто пожалев о сказанном, но храбро продолжила. «Он ищет места, где жертвы чувствуют себя в безопасности, в собственной квартире, на своей улице днем, в женском туалете на собственном рабочем месте. Отлично, Беата!» — похвалил Харри и получил в ответ быстрый, благодарный взгляд. «Хорошее наблюдение, барышня», — согласился Эоне. «И уж коль скоро мы заговорили о схемах передвижения, могу добавить еще кое-что. Убийцы-социопаты часто настолько самоуверены, что их схемы легко проглядываются. Особая черта таких убийц в том, что они тщательно следят за ходом следствия и редко упускают возможность оказаться рядом со следствием. Расследование для них — игра в кошки-мышки с полицией. И многим серийным убийцам нравится видеть замешательство полицейских. Стало быть, где-то рядом сейчас сидит этот тип. Смотрит в щелочку и радуется?» Мюллер потер ладони. «Ну, если на сегодня все, у меня есть небольшой комментарий», — сказал Харри. «Про бриллиантовые звезды, которые убийца оставляет жертвам. Выкладывай. У них по 5 лучей. Почти что пентаграмма». «Почему почти?» «Насколько я знаю, это пентаграмма и есть. Пентаграмму можно нарисовать без отрыва руки 5 взаимопересекающимися линиями». «Ага», — встрял Эоне, — «в этой фигуре скрыто золотое сечение». «Очень любопытно. Кстати, вы слышали теорию, что когда в эпоху викингов кельты собирались крестить Норвегию, они начертили над югом страны священную пентаграмму, чтобы потом размещать по ней города и церкви?» «А при чем тут бриллианты?» — спросила Беата. «Дело не в самих бриллиантах, а в их форме. В пентаграмме. Я помню, что видел ее на одном из мест преступления. Никак не вспомню, где. Может, звучит и глупо, но я считаю, что это важно». «То есть», — подпер Мюллер подбородок кулаком, — «ты помнишь что-то, чего не помнишь, но считаешь, что это важно?» Харри потер лицо ладонями. «Когда осматриваешь место преступления, мозг работает так интенсивно, что впитывает в себя мельчайшие детали. Даже те, которые могут и не пригодиться. Они лежат мертвым грузом, пока не появится какая-нибудь новая деталь, которая напомнит о том, что ты знал, но забыл. В итоге запутываешься, где что впервые заметил, но нутром чуешь, что это важно». «На что это похоже?» «На психоз», — зевнул Эоне. Остальные повернулись к нему. «Вы можете хотя бы делать вид, что смеетесь, когда я шучу?» — спросил психолог. «Харри, это похоже на работу нормального, напряженно работающего мозга. В этом нет ничего страшного». «Я думаю, 4 мозга тут уже наработались». Мюллер встал и тут же зазвонил телефон. «Слушаю, Мюллер». «Секунду». Он передал трубку Тому Воллеру. «Да». Стулья уже заскрипели, но Воллер сделал знак рукой, прося всех задержаться. «Отлично», — сказал он и положил трубку. Остальные смотрели на него с нетерпением. Появилась свидетельница. Она видела, как в тот вечер, когда убили Камиллу Луин, из одного дома по Уллевольсвейен, рядом с кладбищем Христа Спасителя, вышел велокурьер. Она запомнила это, потому что ей показалась странной белая повязка у него на лице. У любителей пива в Санкт-Ханс-Хёген такой не было. Она не запомнила номер дома, но когда Скарре повез ее по Уллевольсвейен, сразу же его признала. В этом доме жила Камилла Луин. Мюллер хлопнул по столу. «Ну, наконец-то!» Олаук сидел на постели, приложив ладонь к шее. Пульс медленно успокаивался. «Как же ты меня напугала!» — чужим хриплым голосом произнесла она.